«Мы в неоплатном долгу перед вами, сударь», — промолвил англичанин и, помолчав, добавил, «несмотря ни на что». Он говорил по-испански неважно, с сильным чужестранным, а вернее британским акцентом, но искренне и горячо. Не вызывало сомнений, что оба англичанина сознают, они сию минуту разминулись со смертью, причем совсем не героической. Их едва не зарезали из-за угла, чуть не задавили, как крыс в темном переулке, бесконечно удаленном от всего, что хотя бы отдаленно напоминает доблесть и славу. Что ж, и этот опыт может оказаться не лишним для щедро взысканных судьбой, для баловней фортуны по праву рождения, слишком твердо уверовавших, что если уж помирать, так с музыкой и желательно с духовой, под пенье труп и гром литавр. И старший из англичан, не сводя глаз с капитана, время от времени жмурился и встряхивал головой, словно не верил, что остался жив. «Верно, нехрист ты британский. Это и в самом деле чудо». «Несмотря ни на что», — повторил он. Капитан не нашелся, что на это ответить. Затея сорвалась, но что из этого? Они с итальянцем были преисполнены решимости отправить двоих смитов, или как их там на самом деле, на тот свет. Заполняя томительно неловкую паузу, аллатристый огляделся и заметил валявшуюся неподалеку шпагу. Он поднял ее с земли и протянул англичанину. А тот, Стинни или Томас Смит, или как его там нарекли при крещении, задумчиво взвесил ее на руке, прежде чем вложить в ножны. И при этом голубые его глаза все смотрели на капитана так открыто и доверчиво, что неловко становилось. «Сначала мы подумали, что вы...» — начал он и замолчал, словно ожидая, что капитан договорит за него. Но аллатристо лишь пожал плечами. В этот миг раненый сделал попытку встать на ноги, и Томас Смит поспешил к нему на помощь. Оба англичанина продолжали, как зачарованные, разглядывать своего спасителя. «Обыкновенный разбойник, но потом поняли, что это не так». Завершил фразу Смит-старший, и к его бледным щекам наконец-то вновь прихлынула кровь. Диего аллатристо окинул взглядом раненного юношу, которого его спутник называл «милорд». Выхоленные тонкие усики, изящные руки и аристократическому его виду ни помеха, ни дорожная грязь, ни дорожный костюм. «Если он не принадлежит к самой, что ни на есть, высшей знати, — подумал капитан, — завтра же перейду в турецкую веру». «Как вас звать?» — спросил англичанин в сером. Действительно странно, что они остались живы, ибо свет еще не видывал таких чудаков, как эти двое. А может, как раз поэтому и уцелели? Как бы то ни было, аллатристо хранил невозмутимое молчание, ибо не склонен был к доверительным беседам ни с кем, а уж особенно с теми, кому едва не выпустил кишки. «Как вас звать?» Без зова он пришел в этот переулок. Так что совсем непонятно, чего ради щеголеватый англичанин полагает, что он сейчас, вот так за здорово живешь, начнет изливать ему душу. И хотя ему до смерти хотелось понять подоплеку всего этого загадочного и паскудного дела, капитан стал склоняться к мысли, что лучше все-таки ему отвалить отсюда по-добру, по-здорову, и чем скорее, тем лучше. Вопросы, ответы, объяснения — нет уж, увольте. Не надо нам этого ни в малейшей степени. Кроме того, в любую минуту мог появиться полицейский патруль, или, насвистывая свое тирури-та-та, итальянец, не дай бог, решит вернуться на место происшествия, да не один, а с подмогой, чтобы доделать брошенное на полдороги дело. Последнее соображение заставило капитана с беспокойством оглядеться по сторонам. Нет-нет, надо отсюда, как это говорится у нынешних, уматывать. «Кто вас послал?» — продолжал допытываться англичанин. Аллатристо, не удостоив его ответом, подобрал с земли свой плащ и перекинул его через плечо, оставив на всякий случай правую руку свободной. Лошади стояли поблизости, позвякивая удилами. «Садитесь и уезжайте», — сказал он наконец. Но тот, кого звали Стини, не двинувшись с места, обратился с вопросом к своему спутнику, который пока не произнес ни слова по-испански и, судя по всему, вообще не говорил на этом языке. Англичане вполголоса обменялись несколькими фразами, и раненый завершил разговор с одобрительным кивком.